похищение. Макс опустил письмо. Мягкая игрушка, принадлежащая однокласснику. Но где ее взять? Подсветка на наручных часах подсказывала, что уже 10-й час. Слишком поздно, чтобы звонить Феликсу или кому-то еще из мальчишек. Если у них вообще водились мягкие игрушки. У него самого давно их не было, он уже вырос из них. Макс с досадой вскочил, подбежал к окну, выглянул на улицу. Заметят ли его отсутствие, если завтра в 7:07 его не будет на месте? Тупик, в котором жила семья Цак, казался в этот час совсем пустым. На улице было сумеречно, только фонари отбрасывали на асфальт маленькие кружки света. Темные окна близлежащих домов уставились на него, как пустые глазницы. Лишь в доме напротив, высоко-высоко у самой крыши, можно было разглядеть слабый огонек. Весь фасад был затянут строительными лесами. Вдруг Макс взбодрился и взволнованно прижался носом к стеклу. В доме, закрытом лесами, жила Фрида, а у девчонки наверняка найдется мягкая игрушка. Во всяком случае, Макс на это надеялся, потому что он вознамерился похитить у нее игрушку. Ясно, что по доброй воле эта вредина ему ничего не даст. Он поспешно вытащил из шкафа походный рюкзак и сунул в него какую-то одежду, а после этого — вещи из списка, присланного инспектором. Туристический коврик, мусорные мешки и веревка нашлись в подвале. Фонарик в выдвижном ящике письменного стола, а шоколадка — в тайнике в кроссовке. Братья пока не догадались проверять в обуви, но на всякий случай Макс еженедельно подкладывал туда кусок лежалого сыра. Он выудил смятую шоколадку, бросил сыр обратно в шкаф, накинул куртку и выскользнул в коридор. В доме было тихо. Почти совсем тихо. Из спальни родителей доносился храп. «Отлично». Макс прокрался к стене, где висел блок с отрывными листочками, и написал короткую записку. «Уехал с классом. За мной заехали. Макс». «Прекрасно. Осталось только незаметно пробраться мимо будки макарони». Макс неслышно открыл дверь и вышел на улицу. Тихая, ясная, почти летняя ночь встретила его на пороге. В соседских садах жужжал автополив, воздух дрожал от стрекота цикад. Макс на цыпочках спустился по лестнице и медленно-медленно пересек двор. В будке было тихо. Все шло как по маслу. Макс поспешил к воротам и, стараясь как можно меньше шуметь, вышел на улицу. Лампа в мансардном окошке Фриды уже погасла. В округе было совсем темно, если не считать приглушенного света уличных фонарей. Макс шнырял в ночи, стараясь не выходить из тени. Сад у дома Фриды пока еще не был обнесен забором. Палисадник украшали несколько недавно высаженных крошечных кустиков. Макс с разбегу перемахнул через низкое ограждение. «Вот черт!» — вырвалось у него. Кроссовки погрузились сантиметров на 5 в жидкую грязь. «Ну, отлично!» С налипшими комьями грязи на ногах Макс прошлепал по газону к дому, опоясанному строительными лесами. Он ловко взобрался на доски, а затем, обойдя дом вокруг, по лесам поднялся на следующий этаж. Одновременно следил, чтобы не уронить ведра с краской. Ночной ветер за его спиной теребил натянутый брезент. Макс ухмыльнулся. Он казался себе профессиональным грабителем. «Ага, приоткрытое окно». Приставив ладони к лицу, он попытался разглядеть, что внутри. Что там? Кровать?» В следующую минуту что-то свалилось на него, взявшись из ниоткуда. Нечто громадное, тяжелое и когтистое. Макс вскрикнул и качнулся назад, задев жестяную банку, которая тут же покатилась вниз. Замахав руками, он попытался найти опору и ухватился за полимерную пленку на лесах. Громко хрустнув, пленка порвалась пополам. «Упс!» Макс с грохотом рухнул на доски. Жестяные банки покатились, закрутившись. Брезент, шурша, сполз на него. Кто-то чихнул. Потом над головой стало светло. «Фрида! Опять ты?» — донесся из дома мужской голос. Макс оцепенел. «Должно быть, это отец Фриды. Если он сейчас выглянет в окно, Максу конец. «Что случилось?» — раздался другой сонный женский голос. «Я думал, Фрида делает упражнения на строительных лесах. Ах, вот оно что! Это была ты?» «Что?» — зевнула женщина. «А, это была кошка!» — добродушно рассмеялся отец Фриды. «Кнут, шельнут ты даешь! Такой шум устроила посреди ночи!» На этих словах мужчина зевнул. Больше Макс ничего не слышал. Он с облегчением вздохнул. Чуть было не попался. Еще немного, и будь здоров. Макс хотел было выбраться из-под брезента и скинуть с себя жестяные банки, как снова послышался голос мамы Фриды. «Дорогой, не откроешь окно пошире? Очень душно!» «О, нет!» Макс вытаращил глаза. Раздались тяжелые шаги, и прямо над ним открылось окно. Макс затаил дыхание. «Кнут Шкугель сдернула весь брезент!» «Завтра поправлю», — произнес мужской голос. «Ложись-ка спать», — сонно пробормотала женщина. «Кнут Шкугель? Что за странное имя для кошки? Подобное имя могла придумать лишь такая привереда, как Фрида». Только Макс собрался двигаться дальше, как на его спину упало что-то жирное и тяжелое. «Кнут Шкугель!» Довольно мурча, кошка несколько раз обошла его кругом, а потом, свернувшись в маленький комочек, уснула у него на спине. Миссия «Поездка с классом 505». ТСС 1/08. Четверг, 25 мая. ОБС. 110 пиц. Заказ для госпожи Пенне. 7 спрятанных будильников. 11 тюков сена с доставкой. Один фургон специального назначения ОБС. 0707. Миттельхаузен. Анонимно подкинул соседям госпожи Пенне идею вечеринки с пиццей. В 3:20 на полной громкости проходили соревнования по поеданию пиццы. Вскоре была вызвана полиция. На улице Кирхштрассе разложили сено. 7 заведенных будильников спрятаны в семье Пфудж. Этим утром никто не соскучится. С уважением, инспектор РР.